вы должны встретить командира роты во втором А квадрата пасека», — сказал тот троим взводным. «Я веду роту в П того же квадрата». Молвуд вместе со своим связным денщиком покинули командный пункт взвода и нерешительно откочевали в кустарники. «Построить роту, старшина!» Создавшаяся ситуация не сильно радовала капитана Брауна. Рота зигзагами тянулась за ним по пустырю, сделали несколько остановок, во время которых капитан Браун ломал голову над картой. Наконец он сказал: «Вот ротный район сосредоточения. Сейчас ротный командир отдает приказ наблюдательной группе». Как только люди начали устраиваться на позицию, появился капитан Мейфилд. «Куда делись взводные командиры, черт побери?» — спросил он. «И что делает здесь рота?» «Я сказал, пункт П квадрата пасека, а это второе А». Завязался спор. До Алластера долетали только отдельные фразы. Кольцевой обвод, сопряжение трасс и то и дело повторяющиеся, да, ошибка в карте. Капитан Браун как будто выходил победителем. В таком случае капитан Мейфилд отправился искать свою наблюдательную группу, оставив роту под его командованием. Прошло полчаса. Капитан Браун счел своим долгом объяснить заминки. «Взводные командиры ведут разведку», — сказал он. Немного погодя, появился командир части. «Это третья рота?» — спросил он. «Так точно, сэр. В чем дело? Вам сейчас следует быть на рубеже атаки». Затем, поскольку было ясно, что пробирать капитана Брауна за обложку бесполезно, он сказал тоном, которого тот так страшился: «Я каким-то образом проскочил мимо ваших часовых, когда шел к вам. Будьте любезны, объясните мне систему вашей непосредственной обороны». «Видите ли, сэр, мы остановились тут просто так». Командир части увел с собой капитана Брауна. «Сейчас ему вставят в сети», — констатировал истребитель танков, впервые за весь день испытывая удовлетворение. Капитан Браун вернулся сам не свой и начал лихорадочно восстанавливать посты воздушного оповещения и химического наблюдения. В самый разгар его деятельности прибыли взводные связные и повели взводы в районы сосредоточения. Алластер прошел со взводом еще полмили, затем они остановились. Появился Смолвуд и собрал вокруг себя командиров отделений. Командир части был тут же и слушал, как Смолвуд отдает приказ. Когда тот кончил, командир сказал: «Мне кажется, вы забыли упомянуть о БМП, Смолвуд, не так ли?» «БМП, сэр?» «Да, сэр, похоже, я не знаю, где он». Командир увел Смолвуда за пределы слышимости. «А теперь ему ставят фитиль», — ликуя возвестил истребитель танков. Командиры отделения вернулись к своим людям. Приказ Смолвуда распухал от подробностей. Рубеж атаки. Час Ч. Разграничительные линии включительно и исключительно. Объекты наступления, огневая поддержка. «Так оно всегда и бывает», — сказал капрал Гинни. «Они там, мы тут, а потом давай в атаку». Прошло еще полчаса. Появился капитан Мейфилд. «Ради Христа, Смолвуд! Ведь вы сейчас должны наполовину подняться на высоту!» «Оу!» — сказал Смолвуд. «Простите, пошли вперед!» Взвод собрал снаряжение и вступил в бой, с трудом продвигаясь по склону холма. Вдруг впереди появился майор Буш, заместитель командира части. Его с восторгом обстреляли холостыми патронами. «Накрылся», — сказал солдат, полший рядом с Алластером. «Вы попали под сильнейший обстрел», — сказал майор. «Большинство из вас ранены или убиты». «Сам ты убит. Так что же вы намерены предпринять, Смолвуд?» «Спускаться обратно, сэр». «Ну так спускайтесь, спускаться обратно», — приказал Смолвуд. «А что вы намерены предпринять дальше?» Смолвуд в отчаянии озирался вокруг, словно ища источник вдохновения. «Поставить дымовую завесу, сэр!» «Ну так ставьте дымовую завесу!» «Поставить дымовую завесу!» — приказал Смолвуд Алластер. майор пошел дальше морочить взвод у них на фланге.